Гигантское скопление обломков самой разной величины в небольшой планетной системе висело уже давно, и ничто не нарушало их покой в течение долгих тысячелетий. До тех пор, пока сюда не добрался потрепанный разведчик дальнего действия, принадлежащий корпорации Непр. Экипажа на борту не было. Корабль шел по заранее проложенному маршруту под управлением корабельного ИИ. Корабль добрался до края скопления, ощупал сканерами ближайшие обломки. Автоматические зонды собрали образцы и сделали замеры. Камеры произвели снимки с различных ракурсов. Затем разведчик собрал зонды, сверкнул соплами и убрался во свояси. Спустя 4 года в систему прибыло сразу несколько кораблей дальнего действия. Огромный колониальный толстяк, 3 грузовых шаттла и малый крейсер. Корпорации всегда старались защитить свои инвестиции, и Непр не был исключением из правил. Капитан крейсера получил особый приказ на случай внезапной атаки конкурентов или пиратского нападения. Шаттлы с крайне ценным грузом должны остаться неповрежденными. А огромный и неповоротливый колониальный корабль? Значит, на то была воля Господня. Все мы смертны, а жизнь людская куда дешевле многомиллионного оборудования. Судьба оказалась благосклонна. Конвой прибыл к месту назначения без особых проблем. Если не считать за таковую случай, когда в жирную тушу набитого анабиозными камерами корабля врезалось несколько ничтожно крохотных метеоров, по космическим меркам, и пробили тонкую обшивку, впуская внутрь равнодушный и смертельный для живых существ вакуум. Бодрствующая дежурная смена среагировала похвально быстро, вовремя залатала парящие воздухом пробоины и восстановила работу поврежденной электроники. Да, 248 человек погибло при взрывной разгерметизации одного анабиозного отсека, но это мелочи. Тем более погибшие являлись не дорогостоящими специалистами, а шахтерами с самыми дешевыми контрактами и без страховок. Случись такое с обычным пассажирским лайнером, полиция, несомненно, заинтересовалась бы. Почему не сработала антиметеоритная защита? И, конечно, полицейские изрядно бы удивились, обнаружив, что таковой системы вообще не существует. Корпорации экономят на всем за исключением самого дешевого из ресурсов – людей. Но командир конвоя мог не волноваться за свою судьбу. Никакого расследования не предвиделось. Этот мелкий инцидент вообще не был отмечен в судовом журнале. Словно его и не случалось вовсе. Как бы то ни было, конвой добрался до нужной системы. Сопла двигателей погасли. Корабли замерли в космосе. Застывшие в вакууме каменные обломки содержали редчайший элемент артианит, обладающий уникальными свойствами. Специалисты корпорации оценили возможный запас артианита в астероидном поле и сочли его более чем достаточным, чтобы окупить все затраты на широкомасштабную разработку. ИИ добросовестно указал на слишком большой уровень радиации, исходящий от скопления каменных глыб, и предупредил о серьезной опасности для биологических организмов. ИИ приказали заткнуться и не лезть советами. Руководство Непр интересовалось лишь суммами прибылей. Оставалось построить для персонала жилой купол и собрать из готовых блоков перерабатывающий завод. Но это уже дело техники. Будущие рабочие и шахтеры еще спали в анабиозных камерах, а роботы под управлением ИИ уже приступили к разгрузке шаттла и поиску подходящего астероида для размещения жилого купола. Для этой цели идеально подошла исполинская каменная глыба, висевшая достаточно близко к мешанине остальных каменных обломков, но в то же время державшаяся несколько особняком. Ее положение стабилизировали относительно местного светила и дали сигнал технике. Массивные промышленные роботы выровняли площадку достаточно большую, чтобы вместить 20-километровый купол под жилые и промышленные цели, благо низкая гравитация позволяла возводить воистину грандиозные сооружения. Спустя год купол был окончательно смонтирован. Роботы под руководством инженеров приступили к установке промышленного оборудования и систем жизнеобеспечения. На это ушло еще полгода, 3 миллиарда кредитов, около 100 человеческих жизней и более 300 в конец выработавших ресурс роботов. Но дело было закончено точно в сроки, указанные аналитиками мегакорпорации. Как только все 2 установленных термоядерных реактора были выведены на рабочую мощность, а системы жизнеобеспечения начали заполнять купол воздухом, ИИ приказал вывести основной персонал из анабиозного сна. Еще через неделю створы шлюзов раскрылись и приняли первую партию рабочих. Так было положено начало Астероид-Сити, города под куполом, человеческой колонии, что находится в окраинном секторе исследованной галактики. Вот уже 211 лет Астероид-Сити исправно добывает бесценный артианит, принося огромные прибыли своему владельцу – корпорации Непр. Но последние несколько лет ползут упорные слухи, что залежи артианита вот-вот иссякнут.